Глава 6. Меня все обдает волной холода. Руки дрожат, когда я отпираю замок. Но даже потребовать каких-то объяснений данного визита или хотя бы предъявления документов я не успеваю. Дородная женщина тычет мне в лицо ксиву, а затем без приглашения входит в квартиру. Она не одна, с ней еще женщина, чуть помоложе, с папкой бумаг в руках. Жадан София Романовна? Да, я, но не поним... А что тут понимать? Первая женщина, что представилась инспектором Булатовой, говорит зычно и грубо. На вас от соседей поступила жалоба. Крики, частый плач ребенка, шум, ругань, мат. От каких соседей? Я в изумлении смотрю на нее, испытывая нечто сродни дезориентации. Анонимно. Имеют право. Отрезает она. Какие еще шумы и крики? Какой мат? Возмущаюсь я. Я никогда не кричу на ребенка. Вы даже сейчас голос повысили, и соседи считают иначе. Где ребенок? Мам, это кто? Из комнаты в коридор выходит Ромка и прячется за меня. Видно, что он испуган. Ты Жадан Роман? Вторая женщина обращается к сыну. Я. Это твоя мама? Моя. Голосок у Ромчика дрожит, но ведь это и неудивительно. Вечер, непонятные люди, встревоженная мать. Расскажи-ка, малыш, что ты сегодня ел? Рома смотрит на меня, и я ему коротко киваю, чтобы отвечал. В садике ел кашу, суп. А дома? Перебивает его инспектор. Пиццу с мамой купили. А вчера? Вчера я ел у тети Виты, она сырниками угощала. Оставляем ребенка с посторонними лицами. Женщина щурится, глядя на меня. Вита, моя приятельница, мы заехали с сыном к ней в гости после того, как я забрала ребенка из садика. Это запрещено? Последним забрали, почти в 7 вечера. Это тоже запрещено, сад до 7 вообще-то. Я начинаю нервничать еще сильнее. Эти допросы мне не нравятся. Так, приступим к инспекции условий проживания несовершеннолетнего. Мария Витальевна, включайте камеру. Вторая женщина достает смартфон и включает на нем камеру. Я возмущаюсь, но меня никто не слушает. Даже угрожают полиции за противодействие службы защиты несовершеннолетних. Так, записываем. В холодильнике приготовленных блюд, пригодных для детского питания, соответствующего возрасту с необходимым количеством килокалорий и важных нутриентов, нет. «Да есть у нас все!» – возмущаюсь. «Вон, молоко, яйца, крупы в шкафу, в морозилке мясо, масло, сыр, все есть!» «Мало ли то у вас в морозилке, мамаша, ребенку готовить нужно, ему мясо сырое с яйцами грызть!» Я столбенею. «Да кто они вообще такие, чтобы указывать мне, что делать?» «Полная корзина грязных вещей», — заглядывает инспектор в ванную. «То-то воспитательница нам сегодня сказала, что у ребенка запасного белья нет». «Боже, они уже и в саду побывали. Как это белья нет? Я только на прошлой неделе комплект новых трусиков и колготок отдала. Тем более Ромка давно не писается. Если только прольет воду на себя во время рисования или суп на обеде». Второй воспитатель еще писала мне с просьбой взять одни колготы для другого мальчика. Потом родители обещали постирать и вернуть. Я беру дрожащего Ромку на руки и следую по пятам незваных гостей, исследующих нашу квартиру. Они снимают и описывают все. Все то, что нормально для обычных семей. Вот лампочка, перегоревшая в ванной. Вот моя начатая бутылка вина. А тут их не устроило, что на балконе на сушилке мои трусы висят. Видите ли, ребенок видит. Неприлично. Опасные, по их мнению, игрушки. Отсутствие дополнительного замка на окне. Неопрятный вид детской комнаты. Только чем он им неопрятным показался, я понятия не имею. Тем, что Ромка там год назад обои фломастером порисовал. Итак, делаем предварительные выводы. Уходя, резюмирует мне инспектор. Надлежащих условий для полноценного развития ребенка не создано. Много нарушений. Мать, проявляющая агрессию. Отец у ребенка есть? Я мать-одиночка. Вы же видели документы. Рекомендация. Изъятие несовершеннолетнего до выяснения подробностей. В центр временного размещения. Что? Шум собственной крови в ушах заглушает все звуки. Вы спятили? Какое изъятие? Из-за пиццы и грязных футболок? Вы вообще полномочны для таких действий? Успокойтесь, мамаша. Надо было ребенком заниматься, а не возмущаться. Пособий лишиться боитесь? Да какие пособия? У меня работа, должность. Я осекаюсь, понимая, что завтра у меня не будет ни работы, ни должности, вероятно. Вот комиссия и разберется. Вас вызовут. Они уходят, а я судорожно выдыхаю, быстро защелкивая все замки. Руки трясутся, зубы стучат. Оседаю на пол, сползая прямо по двери. Бред какой-то. Сюрреализм просто. Сначала начальник, потом опека. Да что же за день такой? Закрываю лицо руками, а потом чувствую на своей голове маленькие теплые ладошки. «Мама, эти люди тебя расстроили?» Поднимаю пекущие от с трудом сдерживаемых слез глаза на Ромчика. Малыш стоит передо мной и смотрит с тревогой. У самого глазки блестят. Мой сынок, мой мальчик любимый, волнуется обо мне. «Да, Ромашка, они меня испугали. Говорю честно, дети прекрасно понимают, когда им врут. Неважно, с какой целью, сам факт лжи заставляет их потерять доверие к своему взрослому». «Тогда, может, позвоним папе, чтобы он нас защитил? В садике мальчики говорят, что папы должны защищать свои семьи. А наш папа сильный, я видел». В голове будто раздается выстрел. Ну, я и дура. Как же сразу не поняла, что весь этот кошмар – дело рук Нажинского. Без вариантов. «Конечно, позвоним», – отвечаю я, сжав зубы, и резко встаю на ноги, отчего испытываю короткое головокружение. «Еще как позвоним». Я бросаюсь в кухню за телефоном, но вдруг торможу. У меня ведь даже номера этого козла нет. Но тут, словно по заказу, смартфон вибрирует. Прилетает сообщение с незнакомого номера в мессенджере. «Так, понятнее? Временные рамки прежние. Завтра в 20:00 я заеду». Я сжимаю телефон со всех сил. Кажется, будто корпус вот-вот треснет. Ну и подлец же ты, Нажинский. Но как бы я ни злилась, я прекрасно понимаю, что выбора у меня нет. И сегодня он мне это наглядно продемонстрировал.